238. Рычание порождает настоящий зверинец, потому нужно отучиться подражать зверям. Конечно, явлений сходства со зверями еще много, но при стремлении не будет времени на зверей оглядываться.